Я требую очной ставки. Пусть он мне скажет это в глаза». «Вы слишком уверены в себе, Урбаник», — спокойно заметил Выдма. «А все потому, что знаете, очной ставки быть не может. Знаете, что Яхма мертв, хотя в газетах ничего относительно его убийства не сообщали». Слова эти буквально парализовали Урбаника. Какое-то время он в упор смотрел на Выдму глазами полными удивления, потом повторил, произнося слова почти шепотом. «Убит? Яхма убит? Кто? Кто это сделал?» Майор безразлично пожал плечами. «Следствие ведется, но я думаю, что собственными дружками из той же шайки. И этого я не собираюсь от вас скрывать». «Вы хотите меня запугать? Но я действительно ничего не знаю». Он покачнулся и наверняка упал бы со стула, если бы поручик Герсон не успел его подхватить. Выдма взял графин и протянул ему стакан воды. «На этом сегодня закончим. Завтра допрос продолжим. Прошу обдумать создавшуюся ситуацию. Правдивые признания могут облегчить вашу участь. Завтра в 10 прошу вас быть здесь». Но в 10 Урбаник не явился. На работу он тоже не вышел. Было установлено, что он не ночевал дома. И, как вытекало из рапорта, между 9 и 10 часами вечера ему удалось скрыться от сотрудника милиции, ведшего за ним наблюдение. Записки Анатолия Сарны. Двери в квартиру я обнаружил без труда. Я уже поднял было руку к звонку, но тут с удивлением заметил, что дверь не закрыта. Сквозь узкую щель в коридор проникал тусклый свет. Квартира была не заперта. Меня охватило предчувствие, что произошло что-то страшное. Я вспомнил неоконченную фразу там, в бараке, и видел, как эти двое, выйдя из дома, ничего не несли в руках. Что же случилось с девушкой? Может, действительно, как сказал один из них, она украла деньги? Где же красная сумка? Если она прихватила вещи Терезы, от нее всего можно ожидать. Я перешагнул порог и оказался в небольшой прихожей. Дверь в комнату тоже была приоткрыта, именно из-под нее пробивался свет, который я заметил на лестнице. Я вошел в довольно просто обставленную комнату. Но мне было не до разглядывания мебели, так как я увидел лежащего на полу человека. Это был знакомый мне брюнет с черными усиками. Он лежал в луже крови и не подавал признаков жизни. Я с трудом поборол чувство страха и свое желание как можно скорее уйти из квартиры. Осмотревшись, я увидел стоявшую на столике возле тахты фотографию. Я знал, что рано или поздно тут появится милиция, поэтому, обойдя труп, я подошел к столику, вынул на собой платок и, обернув руку, взял рамку. Лицо, которое я увидел, было очень выразительным. Над лбом вздымалась волна светлых волос, полные чувственные губы хитро улыбались. Подцепив фотографию ногтем, я вытащил ее из рамки. При этом оторвался уголок, но в целом фотография не пострадала. С интересом я перевернул ее, ища подпись, надеясь, что найду там имя владелицы. К сожалению, оборотная сторона была пуста. Любой ценой я должен узнать ее имя. Может, здесь есть какой-нибудь конверт с обратным адресом или записки? Я начал поиски, просмотрел гардероб, потом по очереди все находившиеся в комнате ящики. Единственной добычей, которую мне удалось получить, была цветная открытка, на ней пляж в Сопоте. На открытке всего несколько слов, и под ними уже известное мне имя Анка. Она писала Виктору Яхме: «Мне удалось достать комнату в Белой Чайке. Привет». И под этим дата 19 июля сего года. Открытку и фотографию я аккуратно положил в бумажник. Погасил свет, пользуясь платком, закрыл одну и вторую дверь и быстро оказался в машине. Для одной ночи впечатлений было более чем достаточно. Вставляя ключ в замок своей квартиры, я услышал настойчивый телефонный звонок, однако я не успел подойти к аппарату, звонки прекратились. Я посмотрел на часы, было около 3. Значит, это мог быть только Кароль, который этой ночью дежурил в редакции и, конечно, не думал считаться с тем, что я, возможно, сплю. Телефон зазвонил снова, когда я уже в пижаме вышел из ванной и собирался разложить постель на тахте. Конечно, это был Кароль.